Рассказы. Дави. Дому, где живет мое сердце. Соленые цирковые кешью. Клянусь Богом. Свидание складывается. Он симпатичный, обаятельный и полностью соответствует своему описанию на сайте. Он ей нравится, решает она. Он из тех парней, кого можно познакомить с друзьями, решает она. После ужина он приглашает ее к себе. Он открывает бутылку вина и наполняет ее бокал. А еще протягивает ей высокую узкую банку с резиновой крышкой. Соленых цирковых кешью? «Что за цирковые кешью?» – спрашивает она. «Открой», – говорит он, – «и узнаешь». Она рассматривает банку. На этикетке написано «Продукция компании Кешью». А затем крупными заглавными буквами «Соленые цирковые кешью». А затем шрифтом поменьше «Вкусные соленые». А затем еще более мелким шрифтом «Ингредиенты» – кешью, соль. А затем сбоку идет изображение мужчины с хлыстом – укротителя львов. Вся банка оформлена в цирковой тематике. Изо рта укротителя выходит облачко с текстом. В облачке написано «Привет, друзья! Пожалуйста, угощайтесь этими свежими солеными цирковыми кешью от компании Кешью». В этой банке только лучшие соленые цирковые кешью, изготовленные из ингредиентов высшего качества, смешанных в идеальной пропорции. В ней определенно нет игрушечных змей на пружинке, которые выпрыгнут и напугают вас, как только вы снимете крышку, если это вас беспокоит. Нет-нет, выкиньте это из головы. Внутри только кешью, клянусь Богом. Я ни капли не вру насчет кешью. С чего бы там быть игрушечной змее? Это бред. Смотрите, если вы откроете эту банку, и оттуда выскочит игрушечная змея, разрешаю больше никогда мне не доверять. Но зачем упускать возможность насладиться великолепными солеными кешью из-за мизерного шанса, что все это хитрый план, чтобы выставить вас на посмешище? Ладно, вижу, вы так и не открыли банку. И я это понимаю. Возможно, вы не зря осторожничаете. В конце концов, вам уже врали прежде. Ваше подточенное временем сердце огрубело от шрамов, оставленных чужой беспечностью. Вы вовсе не глупы, но снова и снова спотыкаетесь от трещины, превратившегося в булыжник сердца, и позволяете безрассудным, неприкрытым надеждам опять взять над вами верх. Возможно, внутри каждой банки кешью действительно скрывается игрушечная змея, но вы продолжаете наивно открывать их, потому что в глубине этого самого сердца все еще верите в кешью. И каждый раз, обнаруживая жестокий обман в банке с кешью, вы клянете себе, что в следующий раз будете чуть менее доверчивы, чуть менее открытыми, чуть жестче. «Это того не стоит», — говорите вы. «Это просто того не стоит. Вы умнее всего этого. Отныне вы будете умнее. Итак, я здесь, чтобы сказать вам, что в этот раз все будет по-другому. Хотя у меня нет тому абсолютно никаких доказательств. Открывайте банку, и все будет хорошо. Соленые цирковые кешью ждут. Они такие пикантные и аппетитные. Вы будете рады, что доверились мне. В этот раз все будет по-другому. Даю слово, что по-другому. Зачем мне вам врать? Зачем мне хотеть причинять вам боль? В этот раз не будет никаких змей. В этот раз все будет чудесно».